Что такое сказка? К чему она нужна? Ведь это все неправда, выдумка. Разве были когда-нибудь скатерти-самобранки, да ковры-самолеты, волшебники и волшебницы? Бабушка посмотрела на внучку сквозь свои окошечки в тампаковой оправе, в которой каждое стекло было с добрый пятак. Посмотрела, улыбнулась своей ласковой доброй улыбкой, поправила чулок и платок, погладила Ваську и сказала: «Ну, садись, слушай». И внучка тотчас же уселась на скамеечку у ног бабушки, потому что слушать у ней всегда была охота смертная. «За горами, за долами». Так начала бабушка. «За морями, океанами, за реками быстрыми, за песками сыпучими, за болотами трясучими, за барами дремучими, в земле трухтанской, в царстве мурзаханском жил-поживал царь Альбазар с царицей Наяной и с дочкой Альмарой ясной душой. В целом свете не было девушки краше Альмары души. Станет она, и все травки поднимутся. Пойдет она, все птички летят за ней. За ней солнышко ходит, к ней ветерок ластится. И все люди на нее не налюбуются. Ну, Альмара моя милая, — говорит царь Альбазар, — исполнилось тебе 16 лет совершеннолетия, и надо справлять его, праздновать по всей земле. И послал царь герольдов и вестников в царство дальние и ближние всех звать, приглашать, чтобы все ехали справлять веселый пир на всю землю мурзаханскую. И потянулись, поехали из ближних и дальних стран. Цари и царицы, царевичи и царевны, короли и королевы, принцы и принцессы, рыцари храбрые и витязи удалые. Все едут, спешат, скачут, летят на конях и на верблюдах, на оленях и страусах, на орлах и лебедях, пыль столбом, дым коромыслом. Весь дворец царя Альбазара к празднику обновили, поправили. Все хрустальные башенки вымыли, вычистили. Все серебряные крылечки кирпичиком вытерли. Все они сияют, светятся, а все главы и куполы золотые, как жар блестят, горят, радуются. И вот настал торжественный день. Все посели в полукруг на высоком крыльце, и впереди всех на высоком серебряном стульчике сидит Альмара душа, и вся краса ее, словно солнце, играет и светится. Сидит она в серебряном платье, золотыми узорами затканным, жемчугом разукрашенным, камнями самоцветными обсыпанным. А удалые витязи, храбрые рыцари, принцы, королевичи, князья и царевичи в сторонке на конях сидят, дивуются, любуются, и каждый готов за нее в огонь и в полымя. А музыка играет, гремит, трубы трубят, знамена веют, разноцветные флаги вьются, развиваются. Выезжают герольды глашатые, в трубы трубят, царскую волю вещают. «Эй вы, гой еси, удалые витязи, славные рыцари благородные! Кто желает «Выходи на бой за прекрасную царевну Альмару, утеху сердечную!» Затрубили герольды в первый раз. Выехал славный витязь Ашуртур, аксайский князь. Черный конь под ним, словно буря косматая, и вьет, и метет, по земле расстилается, из ноздрей пламя бьет, из ушей дым валит. Вьются перья красные, словно пламя огненное, на черном высоком шишаке князя аксайского. Блестят его латы железные, седая борода вихрем разметалась, черные очи словно угли горят и жгут. «Эй!» — кричит он зычным голосом и махает копьем. «Эй, кто хочет моей силы испытать, отведать, побиться за прекрасную царевну Альмару?» Но никто не отвечает на этот зов. Все молчат, прижимаются. Только царь с царицей грустно переглянулись. Сердце у них упало, замерло. Чует оно беду неминучую. Выехал на битву злой колдун-чернокнижник, выехал биться за их дочку милую, за свет Альмару прекрасную. И дочка смутилась, сидит ни жива, ни мертва. И вдруг затрубили трубы кованые. Выезжает из дальних рядов молодой князь Максютский, свет Елизар Альманзарыч. Белый кафтан на нем серебром блестит. Белый конь под ним гордо идет, прижимается. Весь обвешан он цацами золотыми и гремит, и звенит колокольцами серебряными. А сам князь, словно ясный месяц, светит, улыбается. Золотые кудри по плечам вьются. Алая шапочка с белым пером на бекрень перекошена. И сидит он молодцом. В правой руке держит копье булатное, в левой руке крепкий кованный щит. Побледнела, покраснела Альмара душа, чуть не плачет. Оглянулась она на отца. И хочется сказать ей: родитель милый, отесенька родненький, не вели ты им биться. Не хочу я чужой гибели за свою красоту нежеланную. Но трубят трубы кованые, и скачет, летит конь Ашуртура аксайского, а белый конь Елизара Альманзарыча на месте стоит, уши приложил и бьет копытом, сторонится. Словно вихрь налетел колдун на князя, так что белый конь нагнулся, разогнал Ашуртур аксайский копье булатное и ударил им. Но закрылся князь щитом крепким, и прямо в щит угодило копье. Раскололся щит, не выдержал. Ашуртур аксайский пронесся мимо, и ударился конь о дощатый забор. Пошатнулся колдун, побагровел, потемнел. Ударил он со злобой вороного коня тяжелой булавой, и конь рассвирепел, распалился, как бешеный. Метнулся он на белого коня Елизара, и не выдержал белый конь, грянулся оземь, и вместе с ним полетел Елизар. Но не успел долететь до земли, как перышко, вскочил он на ноги, обернулся он в полоборота, А турок сайский закружил, закрутил и прямо налетел на копье Елизар Альманзарыча. Зацепило копье панцирь колдуна, и высоко к небу взметнуло Ашура турок сайского. Взлетел колдун и со свистом брякнулся о сырую землю, так что пыль столбом пошла, и все витязи ахнули.